Глава 9. О том, как работать с микрофоном. Ну, возможно, сегодня не каждому из вас приходится работать с микрофоном, но, как знать, может быть, это потребуется завтра. Мы видим, как часто микрофон доставляет неудобства выступающему, явно мешает ему. С сегодняшнего дня это для вас уже не будет проблемой. Итак, начнем с ситуации, когда микрофон у вас в руках. Как его держать, чтобы все подумали, что вы делаете это не в первый раз? Ну, так как держат вилку. Только кончиками пальцев, не пытаясь обхватить его всей ладонью. При этом пальцы должны лежать на микрофоне, все пальцы. Особенно следите, чтобы мизинец кокетливо не оттопыривался. Локоть при этом расслаблен и опущен. Им бы должны, ну, условно говоря, чувствовать ребра. Типовая ошибка задирания локтя почти на уровень подбородка, как, не знаю, гарнист на утренней зорьке с микрофоном. Микрофон следует удерживать на одинаковом расстоянии от рта на протяжении всего выступления. Чтобы рассчитать оптимальное расстояние, приложите ребром ладонь с сомкнутыми пальцами к губам так, чтобы указательный палец касался губ. Безымянный палец в этом случае будет там, где должен быть край микрофона. Если держать его дальше, голос будет звучать не так красиво, если ближе, при произнесении звука «п», микрофон будет издавать малоприятный звук. Не меняйте это расстояние в ходе выступления. Наклоняйтесь, наклоняйте микрофон. Поворачивайтесь, поворачивайте микрофон. Как вы знаете, земляне наблюдают один и тот же рисунок на поверхности Луны, потому что она вращается вокруг Земли, будучи обращена к ней одной и той же стороной. Символически это природное явление, и вы должны отражать во время выступления с микрофоном. Куда бы вы ни повернулись, микрофон поворачивается вместе с вами, причем оставаясь не только на одном и том же расстоянии, но и повернутым одной и той же стороной к вам, под одним и тем же углом. Лучший звук при этом получается, когда микрофон образует перпендикуляр с вертикалью линии вашего лица. Ну, надеюсь, вы смогли себе это представить. Перед выступлением проверьте, где находятся динамики системы звукоусиления. Если они находятся у вас за спиной, будьте особенно осторожны. Когда мембрана микрофона и мембрана динамика направлены друг на друга, они вступают в резонанс и раздается тот адский душераздирающий свист, который приводит в панику выступающего, заставляет всех присутствующих заткнуть уши, а звукооператора выругаться. Это называется, вот на языке профессионалов, фонит. Микрофон фонит, говорят. А если вы зарапортовались и допустили эту ошибку, не теряйтесь. Все, что вам нужно, это отвернуть микрофон от динамиков. Конечно, при использовании микрофона вы настолько ограничены в возможностях жестикулировать, что это может доставлять дополнительные сложности. Я рекомендую держать микрофон в рабочей руке, то есть левшам в левой, правшам в правой. Для жестикуляции остается другая рука и все тело. Придется быть активнее. Типовая ошибка – попытка жестикулировать и той рукой, в которой находится микрофон. Это оборачивается страшной пыткой для слушателей, так как звук плавает в диапазоне от затишья перед бурей до самой бури с периодом в несколько секунд. Впрочем, вы и сами много раз бывали в их положении. Не так ли? Если ваш микрофон со шнуром, перемещаясь по сцене, используйте нерабочую руку для того, чтобы шнур не попал вам под ноги. Постепенно это движение станет автоматическим и не будет требовать концентрации внимания. Многие профессиональные исполнители делают это так изящно, что привлекают дополнительное внимание еще этими движениями. Малоопытный же оратор, наступив на шнур, иной раз выглядит довольно комично, когда в разгар непростой речи у него из рук, как царевна лягушка, выпрыгивает микрофон. Захватывающее зрелище, конечно, но мы не будем. Об этом пойдем дальше. Если вам повезло, и вы выступаете с более современным радиомикрофоном, все проще. Хороший микрофон не дает никакого фона, поэтому не всегда ясно, работает ли он. Мало того, выступающий слышит себя скорее через черепную коробку, чем через динамики, поэтому не всегда бывает уверен, что микрофон включен. Малоопытный оратор выдает себя постукиванием по защитной сетке и магическим раз-раз. Если вы тоже не уверены, выйдя к микрофону, просто поздоровайтесь с сидящими в зале. По их реакции вы сразу поймете, слышат вас или нет. Как включается микрофон? Полезно выяснить заранее. Там есть две такие кнопки «on-off» и «mute». «On-off» выключает полностью микрофон, и когда вы включаете, может раздаться такой звук. Лучше нажимать кнопку «mute». Он просто выключает звук, но микрофон при этом остается включенным. Посоветуйтесь со специалистом перед выступлением, как лучше сделать. Теперь о штативе. Ну, еще иногда говорят «стойка». Как вы знаете, стойки бывают двух типов – телескопическая и журавлик. Разницу вы поняли. С телескопическим работать сложнее по двум причинам. Если у вас большой живот или пышная грудь, вы не сможете приблизиться к микрофону на расстояние, необходимое для лучшего звукообразования. Кроме того, его сложно регулировать по высоте. Регулировать придется, конечно. Типовая ошибка неопытных ораторов – говорение в микрофон, находящийся на той высоте, на которой его оставил предыдущий выступающий. В результате либо вам приходится наклоняться, либо тянуться к микрофону. Лучше потратьте пару секунд и отрегулируйте микрофон по высоте. Понятно, что нужно перед выступлением, осваивая территорию, на которой вам придется выступать, потренироваться в том, чтобы опускать, поднимать микрофон. Теперь журавль. Такую стойку можно наклонить одним движением руки. При этом учтите две вещи. Во-первых, она при этом издает дикий скрип, усиленный многократно. Для ликвидации этой опасности в момент изменения высоты незаметно для слушателей выключите микрофон, ну и потом сразу включите. Все современные микрофоны оснащены выключателем в корпусе, повторю.